«Привет, красавица, решила выкроить минутку и присоединиться ко мне?» На пляж вышел улыбающийся во все 32 зуба сереброволосый маг с удочкой на плече. «Сказать, что девушка растерялась, значит ничего не сказать. Что ты тут делаешь?» «Да, а я надеялся на что-то вроде «Привет, я соскучилась и решила составить тебе компанию». «Не повезло, что тут делаю?» «Да рыбачу я тут. Местные карликовые акулы являются деликатесом. Между прочим, для убедительности парень потряс удочкой. Придраться вроде бы было ни к чему, да и задания он не брал и перед правилами гильдии был совершенно чист, но интуиция подсказывала девушке, что что-то тут нечисто. И ты, конечно же, понятия не имеешь, что творится на острове», — сладким голоском почти пропела девушка. Те, кто хорошо знал Скарлетт, предпочли бы, чтобы она метала громы и молнии, это было куда лучше. «Почему же?» – удивился парень. «Пару дней назад сюда причалили Нацу, Грей и Люси, вроде на какое-то задание. И что они сказали?» Девушка покрепче стиснула рукоять меча. «Ну, я с ними не общался, был занят рыбалкой. К тому же», — парень усмехнулся, — «в гильдии каждый сам волен выбирать, куда идти. Да и они уже большие мальчики и девочки, должны суметь о себе позаботиться. Да и проблемы тут небольшие». Пока что Эль захотела было возмутиться словам парня, но последняя фраза навела на некоторые мысли. Отозвав меч, воительница тяжело вздохнула. «Рассказывай, а заодно отведи меня к этим деятелям». «Да что тут рассказывать, приплыл на рыбалку, решил заодно погулять по острову, нашел здоровенного демонюгу в куске льда и толпу идиотов, пытающихся его растопить, а потом приплыли наши герои и стали с этими идиотами биться и мешать им освободить демона». Парень слегка рассмеялся. «Значит, ты тут не только рыбачил, но и приглядывал за ними, спасибо. Но почему ты смеешься при упоминании демона?» В ходе разговора девушка здорово успокоилась, а слова о том, что за неугомонными магами осторожно присматривали все это время, окончательно привели девушку в почти благодушное настроение. «Да ни за что, все-таки они из моей гильдии. А что касается демона, как ты знаешь, я увлекаюсь магией и много сижу в библиотеке», — Эльза кивнула. За пару месяцев пребывания Сефирота в гильдии он уже успел удостоиться почетного звания Леви номер 2. «Так вот, существует ритуал, помогающий определить, в каком состоянии находится цель. Его изобрели в свое время целители для диагностики различных заболеваний. В общем, демон, если не мертв, то при смерти точно, и реальной угрозы не представляет. Разве что для совсем измученного и ослабленного мага». Что-то в словах парня настораживало воительницу, интуиция тихонько шептала, что что-то тут не так, но все выглядело логично и грамотно, придраться было ни к чему. «О, привет, Люси, как дела?» Маг первым увидел блондинку и решил соблюсти законы приличия. Почему-то эта невинная фраза заставила вспыхнуть странное чувство внутри девушки. «Да что же с ней происходит? Ведь она просто гуляет с этим странным магом, чтобы подразнить миру и вырвать еще пару очков в их соревновании. Но тогда почему она каждое утро, когда есть возможность, с предвкушением идет на тренировки к Сефироту и огорчается, если там присутствует еще и эльфман? Да и его прикосновения приятны». Мысли девушки, начавшие принимать странный оборот, были прерваны ответом Люси. «Сефирот, привет, а что ты тут где?» Тут маг духов заметила еще одного участника беседы, рассматривающего ее с выражением матерого энтомолога, уже занесшего иголку над очередной бабочкой. «Ой, Эльза, а мы тут деревню спасаем. Эльза пришла, мы все умрем», — поднял панику обнаружившийся неподалеку кошак. Глаза Скарлетт вспыхнули демоническим огнем, зачем же так орать, да еще и в ухо. Примерно 8 секунд спустя. «Ну вот и все», — воительница довольно отряхнула руки. «Хаем, как-то странно посмотрел на нее Сефирот, не знал, что тебе нравятся игры со связыванием». «О чем это ты?» — не поняла девушка, глядя на заливающуюся краской Люси, упакованную в лучших традициях БДСМ. «Данный способ является оптимальным для надежной фиксации и переноски пленника», — воительница действительно взвалила на плечо мычащую блондинку, явно желающую высказаться по этому поводу, но лишенную таковой возможности благодаря кляпу во рту. «Сефирот, провести милых дам в деревню не заняло много времени. Там Эльза отловила Грея и устроила ему капитальный разбор полетов. Впрочем, в отличие от канона, без тыкания острыми железками в сторону изрядно помятого парня. Потом слегка пришедший в себя Фулбастер стал допытываться у меня, а что, собственно, я делаю на острове и давно ли я заделался карателем, а если нет, то почему я не связан, как Люси? Я просто протянул ему одну из карликовых акул. На рыбалке я был, кто ж знал, что толпе ненормальных приспичит танцевать с бубном вокруг полудохлого демона, а другой толпе столь же ненормальных, но все-таки горячо любимых мною одногильдийцев приспичит в этом деле мешать первой толпе. Из всего моего спича Грей ухватил самое главное. Как это полудохлый? Что ты имеешь в виду? Хм, почему-то у меня складывается ощущение, что книги в нашей гильдии читают только трое, мастер Леви и ваш покорный слуга. Объясняю. Повторив рассказ в очередной раз, я твердо закончил. В третий раз пересказывать не буду, так что Нацу поведайте сами. Хм, кстати, а где он? В этот же момент произошло небольшое землетрясение, примерно там же, где стоял храм. Вопрос снимается. На улице уже вечерело, и мы поспешили к храму, хоть демон теперь проблемой и не являлся, но у Грея был важный разговор к Леону, да и Нацу не помешало бы узнать о приходе по его душу Ильзы. Ради скорости перемещения девушка даже развязала Люси, я же, как-то незаметно для остальных, отделился от общей группы, после чего поднажал на полной скорости и оказался в храме куда раньше остальных. Так, насколько помню, Нацу загонит Уртир прямо к демону, значит, там можно будет повесить на нее метку и найти на острове позже. Значит, туда мне и нужно. Успел я как нельзя вовремя, ритуал лунной капли уже почти доделал свою работу, по глыбе льда ползли тоненькие ручейки и скользили небольшие кусочки. Призываю несколько пробирок из укрепленного стекла и заполняю их ур в жидком состоянии, попутно закинув в другую пару мелких кусочков льда. Зачем мучиться и изобретать велосипед, когда я точно знаю, что теория о единстве целого и отделенной части верна, а также, что есть магия, способная вырвать душу из одного тела и вселить в другое. В крайнем случае, есть у меня еще пара вариантов по воскрешению ур, но начну я именно с этого, только немного позже. Меж тем, в зал ворвалась колоритная парочка, Уртир под личиной мужика-шамана. Кстати, Нацу был прав, для чутья Драгонслиера кажется, что она действительно разве что не купалась в духах. Вот наши девушки в этом плане куда лучше, всего несколько капель для тонкого аромата, что подразнивает и, так, кажется, я опять перебрал с магией. Ну, а вторым, собственно, и был товарищ Драгнил. Так, ладно, пока они заняты друг другом, я подойду к большому и такому вкусному дяде. Теперь, когда тюрьма почти разрушена, я отчетливо ощущаю Диляру. Состояние у него, конечно, аховое, но если дать денек на прийти в себя, а еще лучше и подзакусить чем, то будет почти как новенький, вот только в данный момент ему хватит и щелбана, сдобренного магией. О, голова уже освободилась. Не давая демону времени, чтобы завыть, я просто касаюсь его головы, активируя ритуал. На этот раз никаких громких фраз и ярких вспышек. Просто сущность демона стремительно перетекает в меня. Увлеченные мордобоем маги даже не замечают этого. В отличие от колыбельной, Диляра даже не пытается сопротивляться. В моем внутреннем мире его осторожно оплетают и растворяют в себе жгуты тьмы. На данный момент самая моя мощная стихия. И только что она стала еще мощней. Вместе с ней ко мне пришли жизни. Блин, Зерев точно был конченным отморозком. Свет. На этот раз в качестве переходника использовалась магия жизни. Открыть в себе еще и магию света я не смог. Тьма просто забила бы эту школу. Увы, ее мне придется развивать ручками из самого нуля, терпя чудовищное сопротивление организма. Но свет имеет некоторую схожесть с огнем, поэтому удалось за счет него укрепить огненный канал. Не скажу, что достаточно сильно, но где-то на треть Нацу я вышел. Меж тем, битва как-то сама собой закончилась. И участники уставились на меня, точнее, на мой клинок, что сейчас находился в затылке застывшего демона. Что, он бы начал громко орать и материться, а я тишину люблю. Ты убил Диляру. Как, о, Леон тоже уже тут, и вид у него такой, словно я не демона прикончил, а его любимого хомячка. Ну, формально, да, но вообще-то он и так был мертв, этот лед вытянул из него всю энергию. Один слабенький удар, и все, демон распался. После моих слов ледяной маг, обладающий довольно впечатляющей огневой мощью, просто расплакался. 10 лет жизни псу под хвост, есть от чего впасть в тоску. Впрочем, в его команде есть некая девушка, что поглядывала на Леона влюбленными глазами, думаю, она сможет его утешить. Блин, да что такое, после Диляры меня постоянно клонит на одну и ту же тему. Кстати о прекрасном, пока народ переваривал новости, Уртир благополучно сделала ноги, впрочем, остановить ее все равно сейчас бы никто не смог. Нацу, как и Леон с Греем, был слегка не в форме, а мне это было не нужно. Но все-таки хороша, чертовка, быстро пришла в себя и ретировалась, просто молодец, да и симпатичная. Хорош увлекаться. Дальше был праздник и реальная помощь деревне, заключающаяся в разбиении купола загустевшей маны, побочного эффекта от ритуала, после чего опять праздник. Грей оказался весьма популярен среди местных, КХМ, девушек. Кажется, теперь я начинаю понимать, почему он все аниме притворялся валенком по отношению к Джуви. Да блин, после такого я бы тоже стал держаться подальше от женщин. Вот ты танцуешь с милой девушкой, а потом она забывается, и ты вдруг осознаешь, что обнимаешь что-то рогато-чешуйчато-хитиновое с такой рожей, что жуть берет. Бррр, бедолага. Ну что ж, я чувствую себя несколько лишним на этом празднике жизни. К тому же есть еще одно незаконченное дело. Отойдя в сторонку, я распахиваю крылья и взлетаю. Пора поговорить с одной ледяной красавицей. Уртир. Лес рядом с деревней. План провалился. Кто бы мог подумать, что Ур окажется достаточно могущественной, чтобы, даже превратившись в лед, сохранить если не разум, то цель – уничтожить демона и справиться с задачей в столь нестандартном состоянии. Девушка вздохнула, что-то ей подсказывало, что она идет по очень рискованной тропе, но другого варианта осуществить свою цель все равно не было. Только что она отчиталась своему шефу Джереру о гибели демона. Наивный мальчик, он умрет, так и не поняв, что является всего лишь марионеткой. Размышления девушки прервал клинок, возникший у горла. Тонкая струйка крови заструилась по лезвию. «Добрый вечер, прекрасная Уртир. Сегодня чудесная погода, не правда ли?» Клинок чуть-чуть отодвинулся от шеи, позволяя нормально дышать и говорить, но вот совершать более резкие движения. Девушка узнала обладателя голоса и помнила характеристику в личном деле, собранном советом, упоминалось там и о владении оружием, а также о том, за какие заслуги этот человек заслужил имя демон. «Не могу с вами согласиться, Сефирот». Волшебница осторожно ускоряла время вокруг клинка. Если она сможет уничтожить меч, то разорвет дистанцию, после чего не оставит от противника и мокрого места. Но для этого требуется время, незаметно сильное ускорение не наложить. Зря, очень зря, ведь именно сегодня, вполне возможно, вам выпадет редкий шанс стать ближе к осуществлению своей цели, хоть и не таким методом, как вы думаете. Вам не кажется, что предлагать нечто подобное одинокой девушке в темном лесу, да еще и с ножом у горла, несколько странно? Приподняла бровь волшебница, мысленно матеря оружейника, что изготовил клинок 10 тысяч лет, причем в сыром морском климате, а он даже не потускнел. Ну, а как же я еще могу вам это предлагать, если у вас достаточно разума и хитрости, чтобы вот уже 8 лет водить бедного Джерера за нос? Девушка вздрогнула, откуда он может знать? Мне как-то плевать на его попытки воскресить того, кто никогда и не умирал, пусть играется, но вот вы, Уртир, о чем вы думали, начиная работать на Аида? Вот теперь дочери Ур стало совсем страшно, помимо того, что этот человек знал то, что знать никак не мог, его меч, прошло уже 100 тысячелетий, даже артефакты божественного уровня уже бы рассыпались прахом. Меч же по-прежнему производил впечатление только-только вышедшего из кузницы. Че что? В мыслях девушки сейчас вертелось несколько вопросов. Да кто он такой, что ему надо, и что со всем этим делать? Неужели ты думаешь, что он честно исполнит то, что обещал? С его-то отношением к окружающим, уверяю тебя, красавица, сразу же, как ты перестанешь быть ему нужна, он от тебя избавится, — вкрадчивый голос шептал девушке мысли, что она сама неоднократно прокручивала в голове. И что ты предлагаешь? Уртир судорожно пыталась сложить разбегающиеся факты. Магия. Ее магия не действует на живых существ. Ни один меч, даже артефактный, не продержался бы столько времени. Плюс знание о Зерефе, причем когда он говорил о воскрешении, было такое чувство, словно он хотел сказать что-то иное. Стоп, колыбельная, Сефирот, единственный человек, что поглотил демоническую сущность и остался в своем уме, а не превратился в очередного малоаппетитно выглядящего монстра. Но ведь это нереально, если только... Да, это бы все объяснило. Безболезненно поглотить артефакт может только его создатель, тот, кто знает все тонкости и хитрости. Но ведь он запечатан, хотя, можно ли быть в чем-то уверенным, когда речь идет о могущественнейшем темном маге за всю известную историю. О, всего лишь работать на меня, ничего особенного, занимайся тем же, чем и до этого, просто отправляй сообщение не только Джереру и Айду, но еще и одному милому и обаятельному типу. Как я могу доверять тебе? Уртир была в некотором шоке. Что делать в такой ситуации, как поступить с обрушившейся на нее информацией? Но если это тот, о ком она подумала, то Аида ждет большой сюрприз. Да, такая шуточка была бы в стиле Зерефа. И зачем тебе все это надо? Все очень просто. Ур нужна не только тебе, но и мне. Девушка вздрогнула, когда Сефирот назвал ее сокровенное желание. Зачем? Эта история начинала пахнуть все хуже и хуже. Если я скажу, что у меня слабость к красивым девушкам, ты же все равно не поверишь, весело ответил собеседник. Он что, издевается? Причин может быть масса, способ убить скуку, узнать что-то новое, а может, мне просто хочется понять, смогу я провернуть свой план или придется идти другим путем. Так просто, девушка старалась сохранять на лице равнодушную маску, но мерзавец знал, куда и как ударить. Она была вынуждена признать, для этого человека она – открытая книга. Жизнь и так весьма сложная и интересная штука, зачем ее усложнять еще больше? Так что скажешь, поверь, я куда лучше Аида и симпатичнее. Девушка ощутила, как Сефирот провел ладонью по ее бедру, к щекам прилила краска. «Я согласна», – выдохнула волшебница. «Ну вот и отлично», – совершенно нормальным голосом заявил маг, убирая меч в пространственный карман. «Тогда прими от меня небольшой подарок». Уртир почувствовала прикосновение губ парня к до сих болящей скуле, куда пришелся удар Драгнила, и боль сразу же ушла, а после по телу стало распространяться приятное тепло, и сознание уплыло куда-то в темноту. Проснулась девушка от луча солнца, что коварно бил в глаза. Она лежала на спальнике в небольшой палатке, расположенной посреди чащи леса. Одежда, как и личные вещи, была на месте, а в теле царила приятная легкость, и не было боли, совершенно, словно и не прилетали в нее удары Драгонслиера. Достав зеркальце, девушка убедилась, ни одного синяка или ссадины. Полное исцеление, доступное только магам жизни высокого ранга. А если учесть отсутствие слов активаторов и рунного круга, минимум С-ранг, или тот, о ком она подумала. Встряхнув головой, дочь Ур отправилась к побережью, нужно вернуться в Эру и как следует подумать. В ее голове даже не возникла мысль предупредить Джерра или Аида, слишком многое было поставлено на карту. Сефирот, ох, давно я так не выматывался, голова нещадно гудела, ноги подкашивались, а общее состояние можно было емко описать одним словом. Хреноватенько. Но вербовка Уртир стоила и не таких мучений, а сочетание эмпатии со знанием того, что действительно желала девушка, и ее характером давало очень хороший шанс склонить чашу весов на свою сторону. Но пришлось напрячься по полной, девушка была очень могущественной волшебницей, и пробить ее естественный блок было очень трудно, а уж поддерживать брешь, только действуя через испуг и удивление. Если в первый раз страх еще можно было использовать, то вербовать дальше на одном запугивании, нет уж, я не настолько безумен. В итоге пришлось играть на ее желаниях, эмоциях и, в некоторых моментах, физиологии. Разумеется, полностью ей доверять я не собирался, а того количества симбианта, что я поместил в ее организм, хватит для наблюдения и, в случае необходимости, устранения волшебницы, хотя этого бы не хотелось. Зато теперь решился вопрос с генетической основой для гомункула. Крови Уртир я добыл более чем достаточно. Пора возвращаться домой. Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел. Хоть пора была и не студеной, и не зимней, но лес присутствовал, так что все гуд. В деревне уже закончился праздник, наши бывшие противники благополучно напивались вместе со всеми, Грей предпринимал отчаянные попытки спастись от пяти подвыпивших дамочек, пребывающих в полутрансформе. В общем, когда Эльза командным рыком велела отправляться на корабль и отчаливать в Магнолию, ледяной маг чуть ли не первым вбежал на судно. Ну вот и все, на этом приключения на острове демонов можно официально считать завершенными. Глава 16.17. Наказание. Кто-то с огненной гиенной наш костер посмел сравнить. Можем разницу мгновенно вам на вас же разъяснить. Песенка инквизиторов. Поездка прошла относительно спокойно. Почему относительно? Ну, все дело в НАЦУ. Пара месяцев занятий на соображалку, не тот срок, за который разум может достаточно окрепнуть, чтобы преодолеть проблему драгонслиеров, морской болезнью именуемую. В общем, огневику было хреново, да и у меня голова побаливала, хоть и не особо критично, но неприятно. И вот на эту неприятную головную боль наложилась еще одна проблемка: местный экипаж корабля, состоящий преимущественно из пиратов, хотя на самом деле они больше напоминали не морских разбойников, а обычных торговцев. Ну, кроме, разве что, капитана корабля, вот тот да, для завершения картины не хватало только попугая на плече. В чем проблема? Проблема в том, что весь экипаж, включая капитана, не на шутку запал на Эльзу и постоянно пытался к ней подкатывать, причем было видно, что немудреные комплименты и искреннее восхищение моряков нравятся девушке. Черт, кажется, я вполне натурально ревную, во всяком случае, мореплаватели старались держаться от меня подальше, инстинктивно чувствуя источник возможных неприятностей. И есть у меня некие подозрения, что моя реакция не осталась секретом для Валькирии, во всяком случае, каждый раз при взгляде на мое недовольное лицо в ее эмоциях проступало веселье и что-то похожее на удовлетворение проделанной работой. И вот, в один прекрасный момент, к недовольному мне подсела Люси, пребывающая в глубокой задумчивости напополам с решимостью: «Хэймэм, привет, Сефирот, начало девушка, и тебе здравствовать, красавица», улыбаюсь в ответ. «Я хотела сказать спасибо, за что, несколько удивляюсь. Ведь это ты вырубил тогда подчиняющую Магессу, что взяла под контроль тельца, да и разрубленная крыса неподалеку говорила о многом. Хаем, не устаю удивляться я Люси, ведь не глупая девушка, но тараканов в голове хватит на целый взвод магов, оттого и проблемы ее. Ну не мог же я позволить пострадать своей коллеге по гильдии, да и оставлять даму в беде не позволяет воспитание». Не стал отнекиваться я. «Спасибо», еще раз шепнула девушка и чмокнула меня в щеку, после чего мило порозовела. О, какая вспышка ревности на горизонте. Кажется, некая красноволосая особа за нами наблюдает, значит, настало время для сладкой мести. Если меня так будут постоянно благодарить, то я согласен спасать тебя постоянно. Теперь добавить легкую улыбку. Хех, возросшие смущения с одной стороны и новая вспышка ревности с другой. Какая прелесть. Кстати, я прочитала ту книгу, что ты мне дал, сменила тему девушка. Честно сказать, с трудом верится, что звездные духи настолько могущественные. Как я понял, многое зависит от владельца ключа, его силы, характера, привычек и представления о том, как должен вести себя призванный дух. Скажи, ты не мог бы помочь мне с тренировками? После той заклинательницы я поняла, насколько слаба. Сейчас я являюсь балластом для любой команды, загрустила Хартфилия. Выбрось эти мысли из головы, ты никакой не балласт. У всех есть свои сильные и слабые стороны. Хаем, говорю я, конечно, уверенно, но сам себе как-то не очень верю. Сейчас Люси именно что балласт, хорошо хоть сама это понимает. Что же касается помощи, звездные духи, не мое направление, но чем смогу, тем помогу, например, в выработке нормальных боевых форм для призванных, ну и, конечно же, боевые тренировки для тебя, хе-хе, девушка вздрогнула. Будет трудно, не передумаешь? Нет, я твердо решила. Что ж, тогда, как прибудем домой, начнем. В остальном плавание было скучным и неинтересным, днем я или болтал с Люси и Эльзой, ночью же, поскольку плыть до Харгиона предстояло 2 дня, неудачное направление ветра плюс загруженный тяжелый корабль обеспечивали скорость, сопоставимую с черепашьей. Ночью я практиковался в управлении кровью, точнее, вновь пытался освоить этот навык. Получалось откровенно хреново, точнее, вообще никак, почувствовать свою собственную проблему не составило, но вот дальше, полный провал. Выпустить сквозь поры еще можно, но как-либо манипулировать дальше, увы, никак. Сигнал, если его можно так назвать, глушился магическим фоном мира подчистую. Возможно, получится развить чувство крови, но с учетом магии жизни и похожей способности, только более расширенной, в ее арсенале, толку от этого не будет никакого. Разве что попробовать совместить кровь и магию жизни, но это целая научная работа в неизведанной сфере, и уж точно ее не стоит начинать на качающейся палубе обыкновенного корабля, да еще и с кучей свидетелей. Обломс, а я надеялся еще один интересный трюк, неизвестный местным, получить в свой арсенал. Что ж, не судьба. Но вот путешествие подошло к концу, мы распрощались с пиратами в порту Харгиона и отправились на вокзал, искать поезд до Магнолии. Хомячья тележка Эльзы, Как выяснилось, здорово способствовала перегрузу корабля. Девушка туда умудрилась напихать даже пойманную по пути рыбу. А сейчас администрации вокзала пришлось цеплять дополнительный вагон, чтобы уместить весь ее багаж. Мой внутренний хомяк раздобыл фотографию Валькирии и начал на нее молиться. Возвращение домой здорово добавило настроение всем фикам, особенно радовалась спершие контракт Трия. Не испортить им настроение было выше моих сил, и не только моих. Ну и чему вы так радуетесь? Наказание вам все равно не избежать. Эльза довольно наблюдала за вытягивающимися лицами магов. Но я думала, нас простили. Начала блондинка. С чего бы? Одарила ее Эльза любящим взглядом. Просто тогда я была слишком занята спасением ваших шкур. К тому же отменить или смягчить наказание может только мастер, так что готовьтесь. А нет, я не хочу, только не опять. Грей был в панике, да и Нацу как-то нервничал. А что представляет собой это наказание? Нет, мне действительно интересно. Вроде бы был в аниме эпизод с обменом телами, вот только он был, во-первых, филлерным, а во-вторых, обмен душами, очень сложный ритуал, и совершить его всего десятком фраз, что были написаны на том листочке, способен разве что Биг Слоу, специализирующийся на работе с душами, да и то совсем не факт, не говоря уж про отмену действия через чтение заклинания задом наперед. Хм, ну, в прошлый раз, когда провинилась эта парочка, мастер заставил их целую неделю ходить по городу в женских платьях и отзываться на девичьи имена, хотя тогда они просто попытались проникнуть в женское общежитие. Я усвоил три вещи. Во-первых, Грей с Нацу не безнадежны, раз пытались проникнуть в женскую общагу. Хотя еще неизвестно, что им там понадобилось, могли и просто попытаться подловить Эльзу. Во-вторых, Макарыч имеет фантазию весьма изощренную, так что лучше ему под горячую руку не попадаться. Ну и третье, нужно продумать отвлекающие маневры и планы отступления от общежития. Сомневаюсь, что мне пойдет женское платье. Да, сурово. А старичок, тот еще выдумщик, как приятно смотреть на вытянувшиеся лица этой сладкой парочки. И чего это ты радуешься? Ты же тоже был на том острове. А значит, и тебя ждет наказание. Возмутился Драгонслейер. Ня, не забыл правила гильдии. Каждый сам решает, куда отправляться и что делать. Я просто был на рыбалке, а не выкрадывал контракт со второго этажа. Кто ж знал, что Тихий Мирный Островок будет целью вашей миссии? Эльза подтверждающе кивнула. Кстати, Люси, а какой тебе достался ключ? Стрелец, кентавр, лучник, хмм, аспект воздуха, если не ошибаюсь. Неплохо, для полного комплекта не хватает огневика. Ну вот и гильдия. А там нас уже ждал мастер, очень недовольный мастер. Вернулись, значит, шпанье. О чем вы вообще думали, когда лезли в это задание? Вы могли опозорить гильдию, хотя хрен с ней, с репутацией, вы сами могли погибнуть, идиоты. У вас пока ни знаний, ни сил для таких контрактов, а что дальше? Пойдете выполнять десятилетние задания? Дрияр разливался соловьем еще минут 30, ни разу не повторившись в описании провинившихся индивидуумов. Ну разве что кроме уже ставшего его визитной карточкой шпаньё де Люси досталось по минимуму, все-таки она не участвовала в похищении контракта и не присоединялась к нарушителям вместо того, чтобы вернуть их назад. В итоге она отделалась устным взысканием и обещанием больше так не делать, дабы не загнать главу феи в гроб раньше времени. Старый извращуга хотел еще ее отшлепать, но под совместными добрыми взглядами меня, Эльза и Миры смешался и оставил эту идею. Зато парням досталось по полной, и тяжелой мастерской руки отведали, и много нового о себе узнали, и на ближайшие две недели обзавелись стильными костюмчиками, шутов, после чего были отпущены на все четыре стороны. Ну, а нам с Эльзой и Люси пришлось рассказывать, что же произошло на острове, после чего, откланившись, поспешил домой. Дом, а точнее, заклинательный подвальчик, уже был готов к эксплуатации. Достав первую пробирку, содержащую вперемешку воду и нетающий лед, я принялся чертить под нее ритуальную фигуру. Мне нужно было создать якорь, дабы притянуть всю сущность Ур. Вообще, было бы неплохо заручиться помощью Биг Слоу, но данный типус был сейчас недоступен. Да и особого доверия у меня не вызывал, а потому, вновь расчеты, рисунки и снова расчеты. Итак, притянуть душу можно, но выплыла одна проблема – вместилище. Изначально планировал использовать тушку гомункулуса, но, увы, нельзя вливать в него душу мага и одновременно поддерживать жизнь. Будь у меня целая душа, проблемы бы не возникло, пару минут тела и без магии не протухнет, а дальше вселяемый сам позаботится о вместилище. В моем же случае процесс вселения мог затянуться надолго, от недели до пары месяцев. Мелькала мысль с поддержкой заготовки через Симбу, но и от нее пришлось отказаться, слишком велик шанс, что душа Урпа пытается влиться не в тело, а в симбианта, по магическим показателям несколько превосходящего подготовленный сосуд, а с учетом магии, что угнездилось во мне, это означает пожирание души волшебницы с вероятностью процентов в 90. Эх, мне бы черный камень души с старых свитков, но чего нет, того нет. Пришлось тащиться в библиотеку и искать альтернативы. Хотя особо напрягаться не пришлось, решение и так лежало на поверхности, душу ледяного мага неплохо держит обычный кристалл льда, а если использовать для основы воду и кусочки льда из тела самой Ур, то размер такого кристалла будет не особо велик, навскидку получалось что-то около 2 метров высотой и метров в ширину. Пришлось идти к Грею и просить наколдовать такую штуку, желательно способную не растаять в течение пары месяцев, а лучше полугода. На дворе уже давно стояла ночь, но когда это меня останавливало, в конце концов, можно сказать, что сейчас просто очень раннее утро и последовать совету одного мудрого медведя. Найти дом Фолбастера по оставленной на ледяном маге метке проблем не составило, а вот разбудить его и объяснить, что я от него хочу в 4:30 утра, куда сложнее. Ледовик был настолько сонный, что покорно выполнил мое требование, заморозив воду Ур и наморозив сверху кристаллу необходимого размера, после чего перевернулся на другой бок и тут же уснул. Признаю, не без моей помощи, но пусть он считает, что ему просто все приснилось. Мало ли как дело пойдет дальше, не хочу давать парню напрасную надежду. Вернувшись домой, я поместил получившийся ледяной кристалл в уготованное ему место и запустил ритуал. Что ж, теперь остается только ждать, когда душа Ур займет новое вместилище, всей славный момент магия прекратит свое действие и рисунок на полу и стенах станет просто рисунком. На всякий случай понизив температуру подвала до минус 3 градусов, дабы кристалл точно не растаял, я покинул чертог и перешел в лабораторию, скоро должна была начаться разборка с фантом-лордом, а к ней стоит подготовиться как следует. Примерный план действий в голове уже крутился, но для его исполнения требовались некоторые материалы. Во-первых, светошумовые гранаты, точнее, некие их аналоги, благо добыть магний не проблема, он до сих пор используется в местном фотоделе для вспышки, далеко не везде можно заменить ее соответствующим заклинанием или магическим артефактом. Для полного счастья нападающего добавил к этим милым бомбочкам капсулы с сероводородом и вытяжкой из железы местного животного, являющегося близким родственником нашего скунса. Лично мне очень сильно не понравился гажил, во всяком случае, такой, каким он был представлен в первых сериях своего появления. А с учетом несколько большей реалистичности этого мира, этот ублюдок может не ограничиться избиением Леви, хотя даже такой вариант меня не устраивает. Так что пусть ощутит обостренными нюхом и слухом Драгонслиера всю прелесть моего будущего подарка тихой скромной девушке. Далее, Джувия, она же Дождия, весьма интересная девушка, как по внешним данным, так и по характеру. Ей патологически не везет с парнями, да что там, эти клинические идиоты постоянно ее отшивали, из-за того, что рядом с ней, видите ли, вечно идет дождь, дебилоиды. У меня просто нет слов, во всяком случае, цензурных. Такие неудачи, разумеется, вгоняли девушку в депрессию, что приводило к большему буйству стихии вокруг нее и большим опасениям окружающих, что, в свою очередь, приводило к большей депрессии, и так далее. И чего им дождь не угодил? Мне, например, наоборот, весьма нравится, навевает лирическое настроение и умиротворенность. В общем, водяную волшебницу нужно спасать, пока она не дошла до ручки. Итак, молодая и красивая девушка, которой еще и 20 нету, закуталась в совершенно не идущую ей шубу, сделала старящую ее прическу и в итоге выглядит лет на 30, если не больше. Да и нравится она мне просто. В общем, фиг Грею, а не Джувию. К тому же после той истории с островом он в сторону прекрасного пола еще месяцев эдак 6 смотреть не будет точно. Но как остановить ее, не причиняя тяжких телесных повреждений? Почти весь мой арсенал рассчитан на уничтожение цели, магия огня если не испарит на месте, то здорово обожжет, удар сырой силой смерти, оставлю без комментариев, тьмой я пока толком не владею, на путы меня точно не хватит, а физические атаки на нее не действуют, она просто переходит в водную форму. Один этот фокус говорит о чудовищно мощном контроле стихии. Далеко не каждое высшее заклинание школы требует становления Матранахом. Хэммм, а ведь на этом можно сыграть. Не дать ей перейти в водную форму. Но как? Атаковать внезапно и вырубить ударом по голове? Сомнительно, может на рефлексах стать водой. А что если противопоставить магии обычную химию? Помнится, есть такое замечательное вещество, негашеная известь. В сухом состоянии обычный мел, но при контакте с водой начинается реакция с выделением большого количества тепла, такого, что добрые люди в средневековье казнили особо злостных сограждан через утопление в мешке с этим порошочком, а потом спорили, что будет раньше, сварится или захлебнется. Нет, использовать такой изуверский метод я не буду, но вот сам принцип действия. В конце концов, есть масса веществ, интересно реагирующих с водой. Ведь мне нужно не дать волшебнице перейти в неуязвимое для физических атак состояние и аккуратно вырубить, а потом уже в спокойной обстановке можно будет с ней поговорить. Ну, а для Жези у меня тоже найдется гостинец. Главное, правильно разыграть карты. Второй попытки он мне не даст. Составив план по химикатам, я приступил к работе. Глава 18. Призрачная угроза. Беспокойство в силе чувствую я. Маленький зеленый человечек. Но день шел за днем, и, ничего. Ни нападений, ни угроз. Все было тихо и мирно, как в болоте. Паранойя уверяла, что это лишь затишье перед бурей, но и постоянно быть на взводе нельзя. Можно перегореть и проворонить настоящую угрозу. Душа Ур все так же потихоньку стекалась в подвал, к льду и холоду, уже давно ставшему частью сути волшебницы, ну и высокая концентрация магии тоже делала свое дело. Впрочем, до завершения процесса было еще очень и очень далеко. Пожалуй, пара месяцев, это еще оптимистичный прогноз, если, конечно, не удастся как-то увеличить скорость притяжения. Продолжились и совместные тренировки с гильдийцами, к которым подключилась и Люси. Как я и обещал, для нее настал персональный ад, увеличение магического резерва, процедура, мягко говоря, неприятная, а если совместить ее с развитием физических данных. Первые пару раз мне пришлось нести ее на руках до дома, потом эту функцию взяла на себя Эльза. Контракт со стрельцом девушка пока не заключала, стоило подготовиться получше, а заодно побольше узнать об этом духе и его возможностях. Первое воплощение – очень важный момент для заклинателя, запоришь его, и очень долгое время вместо нормальной боевой единицы будешь иметь в своем распоряжении ее тень, а то и вовсе какое-нибудь недоразумение. Помимо практики, девушка была вынуждена засесть и за теорию, описание и легенды по духам, примеры использования и способы противодействия. Из практики первым делом осваивали закрытие врат в одностороннем порядке, чуть было не прибивший девушку призванный являлся хорошим мотивирующим фактором. К сожалению, тут я ничем помочь не мог, зато знал того, кто может, но, нет, нет, нет и еще раз нет, она меня прикончит, да еще и полгорода смоет в придачу. Моя идея явно не пришлась девушке по вкусу. Люси, ну подумай, кто может рассказать о работе с духами лучше, чем сам дух, а Водолей на данный момент, сильнейшая из твоих контакторов. Да и единственное вменяемое, если смотреть правде в глаза. Хотя, можно еще спросить деву. Мечтательно закатываю глаза и натягиваю на лицо несколько мечтательную улыбку. А чем тебя не устраивают телец или рак? Небольшая вспышка ревности была мне наградой за пантомиму. Ну, в первую очередь, они, бойцы ближнего боя, а не маги. А во-вторых, сомневаюсь, что от них в их текущем состоянии можно будет добиться чего-то большего, чем невнятное влюбленное мычание и предложение постричься. Девушка смутилась и слегка порозовела. Так что кроме Водолея никого не остается. Ладно, сдалась Харфилия, но потом не говори, что я тебя не предупреждала. И вот на берегу небольшого лесного озера открылись врата Водолея, и нашим взглядом предстала синеволосая девушка, весьма красивая синеволосая девушка, если бы не рыбий хвост. Вспышка ревности со стороны Люси сообщила мне, что нужно лучше контролировать лицо.